Шаг 9. Выбираем банк-партнер и подключаем инструменты. Банк открывает вам расчетный счет. Это специальный счет для бизнеса, с которого вы будете рассчитываться с контрагентами, поставщиками и арендодателями и платить налоги. А еще вам подключат полезные услуги. Например, онлайн-кассу и прием безналичных платежей. Как выбрать банк? Узнать, какие условия предлагает банк, можно на его сайте или в колл-центре. На момент открытия первой кофейни я ничего не понимала в эквайрингах и комиссиях за транзакции. Поэтому звонила в 5 разных банков и составляла сравнительную таблицу, записывая абсолютно все, что говорили менеджеры. Вам предлагаю ее упрощенную версию с главными параметрами, которую вы найдете в PDF-приложении. В таблице предлагаю отмечать следующие параметры. Название банка, обслуживание в месяц, обслуживание в год, комиссия за снятие наличных, комиссия за переводы физлицам, комиссия за переводы юрлицам, комиссия за внесение наличных и бонусы. Комиссии за снятие и внесение наличных — моменты опциональные. Если предполагаете, что наличных в ваших расчетах не будет, то и на комиссии за их снятие можно не обращать внимания. В бонусы можно записать дополнительные услуги или особенности. Возможно, в первый год счет обслуживают бесплатно или в личном кабинете будет статистика доходов и напоминание об уплате налогов и страховых взносов. Это удобно, если в первое время вы сам себе бухгалтер. Кроме расчетного счета, бизнесу нужны другие продукты. Это как минимум онлайн-касса и эквайринг. Онлайн-касса. Она обязательна по закону. Это аппарат с фискальным накопителем. Маленькая штучка, которая хранит информацию о продажах и передает ее в налоговую через интернет. Благодаря этому данные нельзя подделать. Есть небольшой список исключений. Ситуации, при которых можно обойтись без такой кассы. Подробнее с ними вы можете ознакомиться, перейдя по QR-коду в PDF-приложении. Они все обслуживают случаи, когда у бизнеса не может быть доступа к интернету или слишком мало места для установки кассы. Поэтому, если вы открываетесь в регионе без интернета или планируете, скажем, держать крошечную точку по изготовлению ключей, проверьте список исключений в федеральном законе о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации. Подробнее ознакомиться с ним можно в «Консультант Плюс». Кассу можно купить самостоятельно или взять в аренду. Многие банки при открытии счета для бизнеса предоставляют такую услугу. У меня на обеих точках касса от банка в аренду. Даже если касса арендована, ее нужно регистрировать в налоговой. Объем работы такой. Шаг 1. Заключить договор с УФД, посредником, который будет передавать данные в налоговую. Шаг 2. Оформить квалифицированную электронную подпись. Это можно сделать в налоговой. Шаг 3. Подать заявление на регистрацию кассу на сайте налоговой. Шаг 4. Ввести регистрационный номер в кассу. Шаг 5. Ввести данные отчета о регистрации в личном кабинете на сайте налоговой. Шаг 6. Получить карточку регистрации кассы. И шаг 7. Ввести параметры регистрации в личном кабинете УФД. УФД — это оператор фискальных данных. К фискальным данным относятся все чеки и отчеты, которые формируют онлайн-касса. Операторы УФД — это организации, которые получают информацию по каждому пробитому чеку, обрабатывают ее и передают в налоговую по защищенным каналам связи. Поэтому, чтобы информация о чеках передавалась в налоговую и вы не нарушали закон, помимо кассы нужен будет фискальный накопитель. Его придется покупать отдельно. Он служит 15 или 36 месяцев. Если коротко, то фискальный накопитель на 15 месяцев подходит для сезонного бизнеса. Например, ларек с мороженым у пруда. В остальных случаях почти всегда лучше брать на 36 месяцев. Подробнее о выборе фискальных накопителей можно прочитать в статье коллег из «Бизнес-секретов». Когда срок накопителя истечет, либо по сроку годности, либо по количеству чеков, его хватает примерно на 200 тысяч чеков, нужно будет купить новый, а онлайн-кассу перерегистрировать по этой же схеме. В PDF-приложении вы можете ознакомиться со статьей «Бизнес-секретов», перейдя по QR-коду. Если возиться не хочется, советую брать кассу в аренду в банке. Вам помогут с регистрацией. Это сэкономит время. В PDF-приложении находится полезный гайд. Он поможет разобраться с устройством кассы, ее выбором, покупкой и регистрацией. Все пошагово, с картинками. Там же есть советы, как действовать в нестандартных ситуациях. Скажем, если отключились интернет или электричество. В первый раз я покупала кассу и пробовала зарегистрировать ее самостоятельно. Думала, мне море по колено. Кассу брала на Авито, чтобы сэкономить. За фискальным накопителем поехала на другой конец Москвы с кассой в охапку. Нашла офис, прождала час, пока его вставили, зарегистрировали и распечатали подтверждение. Поехала в кофейню, доехала. Тут мне звонит оператор из того же офиса, говорит, мол, что-то не прошло на сайт налоговой, придется вернуться. Тяжело вздохнула, поехала назад. На второй раз все получилось. Мы, наконец, смогли совершать первые продажи. На это было потрачено 8 часов. Возможно, мне просто не повезло, и обычно все проходит быстрее. Во второй раз решила взять кассу в аренду, в Тинькофф. Договорились о встрече с представителем, на следующий день кассу привезли в кофейню, установили прибориста и все зарегистрировали. Меня даже не дергали. Теперь, когда понадобится касса на новую точку, уже не задумываюсь, как поступлю. Берегу нервы. К тому же, если вдруг сломается провод от зарядки или с самой кассы что-то вдруг не так, баристы сами пишут в чат, и с ними связывается техническая поддержка. Эквайринг. Это услуга банка, которая позволяет принимать безналичные платежи. Для покупателя это терминал, к которому он прикладывает карточку. Никто не обязывает его подключать, но большая часть расчетов с клиентами безналичная. Люди привыкли платить картой. Если у вас не будет возможности принимать оплату через терминал, они, вероятно, уйдут к конкурентам. Можно подключать разные услуги в различных банках, но обычно выгоднее брать все в одном. В любом случае, если что-то не понравится, банк легко сменить. Я подключила эквайринг, терминал для приема оплат картой, в одном банке. И сначала казалось, что все хорошо. Но когда платежей стало больше 100 в день, терминал начал просто перегреваться и отключаться, а техподдержка никак не реагировала. Нужно было менять банк. И оказалось, что на этом этапе нам идеально подходит один из базовых тарифов в Тинькофф. К тому же в банке стартовала акция с низким процентом за каждую транзакцию. Станет даже чуть выгоднее. Ну и счет заодно туда перевести решила. Переход был бесшовным, работа не встала, а я именно этого и боялась. Карту к счету привезли на следующий день прямо домой, а через день установили терминал с сим-картой, и даже без моего присутствия. Через пару месяцев у нас перестала работать зарядка. Мы перегибали провод, и внутри что-то порвалось. Позвонила в поддержку, на следующий день терминал заменили. И снова работа не встала. Чтобы сразу попасть в банк, с которым будет комфортно, советую читать отзывы. Можно даже узнавать в локальных точках, как им работается с их терминалом. Я на старте спрашивала официантов в ресторанах и аэропортах, продавцов в книжных и магазинах. «Как вам этот терминал? У меня кофейня, у нас такой-то банк. Работает ужасно, думаем поменять, поэтому спрашиваю». Обычно отвечают честно, это помогает сориентироваться.